Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам подполз многоногий зверек. Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел. Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку. Курил, усмехался. «Алексей Иванович, знаете, сколько времени мы не ели? Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся. Не ели мы с вами, друг милый, 23 или 24 дня. «Сколько?» «Вчера в Петрограде было 18 августа, а сегодня в Петрограде 11 сентября. Вот чудеса какие!» «Этого вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич». «Да этого я и хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в 7. Сейчас, видите, 2 часа дня. 19 часов тому назад мы покинули землю по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечали? Едете вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что когда вагон останавливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебания частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг к другу, покуда мы летели в безвоздушном пространстве. Составляли одно целое с аппаратом. Все двигалось в одном с ним ритме. Но если скорость аппарата превышала в 500 тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца, один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате, увеличилась в 500 тысяч раз. То есть мое сердце отбивало во время полета 500 тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела, мы прожили в пути 19 часов. И это на самом деле были 19 часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора, прошло со дня нашего отлета 3 с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралидита и предлагать каким-нибудь чудакам. Вам не нравится жить в наше время? Хотите жить через 100 лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато какая жизнь! Вы перескочите через столетие, и отправлять их со скоростью света на полгода – в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на Земле золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь».